После того, как с документами было покончено, мы рванули в аэропорт, едва не опоздав. Свободные билеты были, так что с помощью новенького паспорта девушки мы купили билет на Минск с пересадкой в Москве и через час взлетели, набирая высоту. Глядя на напряженные лица сопровождающих, я только качал головой, удивляясь их настрою. Сейчас я отчетливо ощущал страх Али, поэтому, приобняв сжавшуюся девушку, привлек ее к себе и прошептал на ухо: «Не бойся, все будет нормально». Сидя в кресле и поглядывая изредка на Алевтину, с детским восторгом рассматривающую в иллюминатор землю далеко внизу, я, пользуясь свободным временем, стал подсчитывать и прокручивать в голове все, что я успел сделать с той минуты, как нашел аномалию. Так, программа минимум сделана. Сталин о войне знает, о союзничках своих тоже, да и информацию, которая потоком идет через меня, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Народ Союза готовится, заводы из приграничных районов эвакуируются, войска отводятся, оставляя по минимуму, создаются подрывные команды саперов, диверсионные группы, партизанские базы, заполняют схронки продовольствием, боеприпасами и медикаментами. С политработников снято разрешение отменять приказы командиров, теперь они единолично командуют своими подразделениями. В устав было прописано, что командирам запрещено показываться на передовой в форме командира. Теперь командир любого ранга должен быть на передовой только в форме простого бойца, отличаясь только знаками различия в петлицах. Начались переговоры по закупке продовольствия в других странах, что ввело тех в недоумение. Как же так, Союз, самый крупный поставщик продовольствия и сам стал его закупать? Многие задумались. Были также введены приказы об ответственности. Например, если какой командир положит кучу народу за просто так, то это однозначно вышка, несмотря на звание и должность. Больно уж Сталину не понравились первые месяцы войны, когда прочитал аналитические выкладки историков. Мои нововведения были приняты, так же как справочники сержантского состава по инженерной тактике и артиллерии, которые спецы в одной из шарашек переделали под местные реалии для более легкого обучения и понимания предмета. Информацию, которую с моей помощью успели передать, Союз впитывал как губка. Особо то, что Меркулов перед вылетом успел сказать, что собираются несколько групп по поиску нефти в Татарской ССР и алмазов в Якутии. Будем надеяться, что не будет уже такой же страны, в которой я жил с рождения, очень надеюсь. Насчет себя я тоже позаботился. Равнозначный обмен квартирами и подданство другой страны, да и мира, для меня прошел как в тумане, быстро и незаметно. Разве что только запомнился Абакумов, которого мне представили по случаю, когда начался анализ моей информации. А вот моя работа в отделе Гоголева была для меня интересна, я бы сказал, даже очень. Несмотря на то, что я работаю как привлеченный сотрудник, почему-то так решили, что я буду незаметней, если буду числиться не как полноправный специалист. Мало ли какие там сотрудники. Вся эта беготня, торопливость в преддверии войны мне казалась значительной в полной мере. То есть я себя причислял к тем людям, кто воротит маховик истории, заставляя его крутиться немного по-другому. Как бы там ни было, но я уже помог информацией, и это, как я считал, было существенной помощью теперь уже нашему народу, было моим вкладом в общее дело. Посмотрев на пошевелившегося в кресле Логинова, который уже успел заснуть, я, улыбнувшись, вспомнил их лица в первый день пребывания в моем мире. Но парни молодцы, быстро взяли себя в руки и уже не так реагировали на что-то непонятное. Услышав сообщение, что скоро посадка в Москве, я зевнул и попросил проходящую мимо стюардессу принести воды. Пересадка прошла достаточно быстро, ждать пришлось всего полтора часа, пустяк. Сейчас, сидя в авиалайнере, принадлежащем Белавиа, я, посмотрев на Алевтину и наклонившись к самому уху, тихо попросил ее: «Расскажи о себе». «Зачем?» — посмотрела она на меня своими изумительными глазами. «Ну ты же моя любимая, та, без которой я жить не могу, ты смысл моей жизни, как же не знать о тебе хоть немного?» «Да испалиться на незнание неохота», — пожал я плечами. «Смеешься? Насчет любимой, да, а остальное правда. Буду изображать твоего парня и могу не то сказать, банально не знаю темы разговора». «Ну хорошо, я детдомовская, дочь белого офицера, дворянка, как ты уже понял». Сказав это, девушка отвернулась, похоже, посчитав тему исчерпанной. «А ведь я тоже в какой-то мере дворянин, по крайней мере, в крови точно есть. У меня прабабка от местного барина понесла, Причем дочь он признал, из-за чего та стала Владимировной, так что я тоже дворянин. Плюшевый, конечно, но все-таки. Вздохнув, Алевтина пожала плечами, но от окна не отвернулась. Что-то я Сталина не понимаю. Дворяне вроде как не особо доверием в Союзе пользуются, а тут мне чистокровную подсунули. Что бы это могло значить? Садимся, тихо сказала Алевтина. Да, похоже, опускаемся, согласился я, почувствовав легкую невесомость, которая случается при снижении. Аэропорт под Минском встретил нас ясным днем. Пройдя таможню и выйдя на улицу из здания аэровокзала, мы направились к стоянкам такси. Мы, это я и Алевтина, остальные делали вид, что не знают нас. Подойдя к свободной машине с шашечками на крыше, я спросил у вихрастого паренька водителя. День добрый, до ближайшей недорогой гостиницы сколько? Ближайшая, это на Советской, 200. Хорошо, едем. Садись, дорогая. Открыв перед девушкой заднюю дверь Рено, я помог ей усесться на сиденье и, аккуратно прикрыв дверь, сел рядом с водителем. Поехали. Проезжая конец стоянки, я встретился глазами с Виктором, который едва заметно кивнул мне. Минут через 40, притормозив около входа крашенной в белый цвет гостиницы, водитель сказал, едва заметно улыбаясь: «Все, шеф, приехали». «Спасибо», — ответил я, расплачиваясь. В фойе было прохладно и безлюдно, немолодая женщина за стойкой откровенно скучала. Сняв номер и следуя за носильщиком, подхватившим наш скудный багаж, я позвонил Виктору и сообщил, где мы остановились. «Вот, пожалуйста, наш лучший номер для молодоженов». Открыв дверь, носильщик пропустил нас вперед. Поставив нашу сумку у входа, он терпеливо ждал, пока мы осмотрим номер. Обладая опытом жизни в гостиницах из-за частых командировок, я проверил все, что только можно, начав с сантехники. «Все нормально», — сказал я, выходя из ванной и вытирая на ходу руки полотенцем. Носильщик, с трудом оторвав взгляд от Алевтины, которая в это время красовалась у зеркала, при этом отслеживая все перемещения и движения гостиничной прислуги, чуть склонил голову, принимая у меня чаевые, с достоинством вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. «Не пора мне рассказать, что мы тут делаем?» — спросил я, подходя к кровати и садясь на нее. «Думаешь, нужно?» «Да, мы уже должны приступить к поискам». «Хм, может быть, давай завтра», — попросила Аля. «Завтра, ну завтра так завтра, а сейчас ужинать, а то пропустим». «Сейчас, я быстро», — сказала девушка и стала укладывать волосы, которые незадолго до этого успела распустить. Вздохнув на это обещание, я скинул обувь и лег на кровать, мельком глянув на часы. Обещание женщин «я быстро» было известно мне не понаслышке и сразу настраивало на долгое ожидание. «Все, идем», — послышался голос рядом. Открыв глаза, я недовольно посмотрел на разбудившую меня Алю. «Хм, ты идеальная женщина, 20 минут и готова». Быстрота сборов действительно поразила меня. «Быстро», — согласно кивнула девушка и добавила. «Но ты все равно успел заснуть. Большой опыт ожидания», — пожал я плечами. «Маму до часу ждать приходилось, бывало и больше, смотря на какое мероприятие собираемся». «Да, мама у тебя очень хорошая», — согласилась Алевтина. «Ну да, у каждого сына мама самая-самая. Ну что, мы идем, а то как бы время ужина не закончилось». «Да, конечно, мне тут совсем немного осталось», — сразу же кинулась к зеркалу Аля, поправляя на ходу рукав. В фойе у стойки дежурного двое наших парней оформлялись в гостиницу. Других не было, они должны были поселиться в другом месте. «Заметила, Виктор у стойки стоял?» — спросил я у Али, которая, прижавшись ко мне, что вынудило меня приобнять ее, ответила. «Да, видела, нам направо, столовая там». После плотного ужина, привычка есть привычка, да и девушка, честно говоря, от меня не отставала, мы направились в номер. Нужно было выспаться перед завтрашним днем. «Девушка, не хотите провести вечер в более приятной компании?» — спросил подвыпивший индивид, дыша на нас старым перегаром. «Говорил же, что она заметна, вот подтверждение. Может, на видео заснять, чтобы как доказательство было?» «Нет, спасибо», — улыбнулась приятной улыбкой Аля, исчерпав все вопросы. К моему удивлению, парень только пожал плечами и, еще раз бросив на девушку жадный взгляд, сказал: «Ну нет так нет, попытка, как говорится, не пытка». Поднимаясь в лифте на свой второй этаж, ползти с полным желудком по лестнице мне было влом. Честно говоря, я спросил у Али: «И что бы было, если б он попытался настоять на своем?» Как написано в нашем уголовном кодексе, последовали бы легкие телесные повреждения, ответила девушка и, с легкой полуулыбкой посмотрев на меня, поинтересовалась. А ты, я наблюдала, готов был броситься защищать мою честь? Конечно, я же твой жених как-никак, значит, должен делать вид, что забочусь о тебе. Да и, в общем, не хотел выбиваться из образа. Войдя в номер, я скинул легкий жилет с множеством карманов, заменяющий мне куртку, и оценивающе посмотрел на Алю, прикидывая, уместится ли она на диване. Делиться своей кроватью я не собирался. Пока напарница шумела водой в душе, приводя себя в порядок, я быстро разделся и юркнул под одеяло, оставив место с другого краю. Алевтина ничего не сказала, когда вышла из душевой комнаты, протирая на ходу волосы. «Можно?» «Да, свободно», кивнула она и, подойдя к зеркалу, принялась тщательно осматривать свое отражение. Быстро умывшись и почистив зубы, я снова нырнул под одеяло и, повернувшись на бок, попытался уснуть, успев пробормотать. «Спокойной ночи, спокойной но...» А дальше я погрузился в сон, не дослушав ответ. У меня никогда не было проблем со сном, я всегда засыпал почти мгновенно, что изрядно помогало в армии. «Просыпайся, уже утро», — послышался рядом голос Алевтины. «Хоть бы раз сам проснулся, всегда ведь будет», — пробурчал я, старательно продирая глаза и зевая. «О, и вы здесь». На стуле у журнального столика сидел Иван, один из телохранителей, и читал газету. «Да, Виктор велел, пока он сходит с одним из парней-инженеров в специализированный магазин, никуда надолго не уходить». «А, ну ладно», — ответил я, с повизгиванием зевая и потягиваясь. Собравшись, мы вышли из гостиницы и под неприметной охраной Ивана направились на прогулку по городу. «Подождем здесь, они должны подойти», — сказала Аля, свернув к одному из постоянно попадающихся на пути летнему кафе. «Хорошее место», — одобрил я, усевшись на пластиковое кресло и оглядываясь. Вид мне действительно понравился. Похоже, что хозяин или хозяйка увлекались ландшафтным дизайном, ибо вбухать в такую красоту огромные деньжищи, я так думаю, вряд ли им представлялось возможным. «Действительно прелесть», — согласилась со мной Аля. С одной стороны через водяной насос шумел водопад, который по красиво уложенным диким камням стекал в небольшой бассейн с плавающими в нем золотыми рыбками. «Красивые», — снова сказала девушка, опустив руку в воду, и тихонько провела по ней туда-сюда. Иван, сидевший через два столика от нас, негромко хмыкнул, читая местную газету. Оглянувшись, я заметил подходящего Виктора. Больше никого с ним не было. «Можно еще соку?» – спросил я официантку, которая скучала у стойки бара из-за малого по причине утра количества посетителей. «Спасибо», – сказал я, когда стакан с соком очутился на столике. Аля сидела напротив меня и, откинувшись на спинку, с интересом наблюдала за подходящим Виктором, потягивая через соломинку морковный сок со сливками. «На, пей», — протянул я ему свежепринесенный стакан. Допив сок до конца, Виктор поставил стакан на столик и сказал, обращаясь в основном к Але: «Все в порядке, все готово, они нас ждали». «Когда?» — спросила девушка, чуть подавшись вперед. «Через час будет машина, ее гонит с базы, и можно ехать». «Хорошо. Что с Семеном?» «Они с Вадимом остаются здесь, местные получили весточку из России, так что им есть чем заняться. В общем, все идет по плану. Идем в гостиницу, забираем вещи и готовимся к поездке», — скомандовала Алевтина. «Хорошо». Я переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять, о чем они говорят. Похоже, опять какие-то свои игры. Оставалось надеяться, что в будущем мне все-таки объяснят смысл всех этих телодвижений. Расплатившись, мы направились к гостинице, где собрали вещи и сдали номер. В отличие от нас, Виктор и Иван продлили номер еще на пару дней, то ли собирались вернуться, то ли в целях маскировки. Мол, две разные группы, а съезжают одновременно. Подозрительно. «Может, ты мне все-таки объяснишь, что происходит?» — спросил я Алевтину, когда мы спустились вниз и, выйдя из гостиницы, сели на скамейку в тени большой березы. «Давай потом». «Хорошо», — попросила меня Аля, настороженно всматриваясь куда-то в конец улицы, которую она могла видеть сквозь кусты, исполняющие роль ограды. Обернувшись, я тоже посмотрел в ту сторону. Ничего необычного, разве что на светофоре горел, помигивая, желтый свет. «Ты это вчера говорила. Может, все-таки расскажешь, просто чтобы время убить?» — спросил я снова. «Что именно тебя интересует?» — устало вздохнула Аля, продолжая наблюдать за улицей. Что вообще происходит? Эти ваши подозрительные встречи. Думаете, я не понял, что у вас была встреча в том кафе, причем состоявшаяся встреча. Это секретные сведения. Да, а я не секретный, по-вашему, рассказывай. Павел Анатольевич нашел из бывшего вашего КГБ одного пенсионера, который после разговора согласился нам помогать, а связи у него очень большие. Вот так взял и начал помогать. Не поверил я. Нашлись общие темы, вот и начал. Тем более он узнал при личной встрече Павла Анатольевича. Понятно, эксплуатируете дедушку вовсю, ты не понимаешь, какое это везение, что мы нашли его. Если бы Коротич при допросе бандитов случайно не выяснил, кто является дедушкой одного из них, мы бы так и ходили в потемках, пока нам не попался более-менее просвещенный человек, который нас свел бы с подобными людьми. Ты пойми, это же золотое дно для нас. Эти, как ты говоришь, дедушки знают и умеют столько, что мы можем поднять свой уровень на недосягаемую высоту по сравнению с капиталистическими странами. Говоря мне это, девушка разгорячилась, глаза ее засверкали, и я вдруг обнаружил, что больше любуюсь ею, чем слушаю. Ну это понятно, но меня больше интересует другое. Кого мы тут ждем? Что-то я не верю, что вы будете доверять первому встречному, хоть он и почетный безопасник. Доверяй, но проверяй, жизненный принцип твоей мамы, кивнула Аля. Но у нас не так, мы, конечно, доверяем, но все-таки его внук продолжает находиться у нас. Не взбрыкнет от этого? Нет, он все понял и поверил, когда мы сказали, что один сумасшедший ученый изобрел машину времени и мы из прошлого. Хм, хорошая версия, надо будет запомнить. Эту версию ты увидишь, когда мы приедем обратно. Там нанятые специалисты делают непонятный агрегат с рамкой. Оператором, конечно, будешь ты, это хоть как-то объяснит твое присутствие около аномалии, а то этим старичкам палец в рот не клади, сразу все поймут. Ладно, я понял, не уводи разговор в сторону. Кого мы ждем? Здесь живет друг того пенсионера. Как его зовут? Перебил я ее. Не знаю, в донесении этого не было. Так вот, у него тут живет друг. Хороший друг, надежный. Созвонившись с ним, он попросил помочь нам, используя все возможные силы, но при этом стараясь помочь незаметно, к тому же намекнул ему, что он снова в строю. Забавно получится. Бывшие работники спецслужб из будущего помогают попаданцам из прошлого. Ну ты же помогаешь. Я-то особый случай, это не за нами машина? Спросил я, указав на подъехавшую АС с военными номерами. Да, за нами, подтвердила девушка, вставая. И последний вопрос. Почему вы так заинтересовались этим охотничьим магазином? Тут их два, тот, который заметил ты, не тот, что нам был нужен. Ну-у-у, владелец, сын друга, место встречи. Как у вас тут все сложно, хмыкнул я, и мы направились к машине, где за рулем сидел молодой солдатик, покачивающий в такт музыке головой. Заметив наше приближение, он шустро выскочил из машины и, встав у двери, спросил: «Вы от Константина Валентиновича?» «Да». «Принимай багаж», — подтвердила и скомандовала Аля. Засунув нашу сумку в багажник, водитель сел на свое место и спросил: «Куда едем?» «К Брестской крепости, но сначала нужно подобрать пару наших знакомых, они тоже едут», — сказал я с заднего сиденья, так как посадил Алю на переднее. Не хотел, чтобы ее стиснули с боков мои телохранители. «Хорошо, едем. Где ваши знакомые?» «Дальше по улице через квартал», — ответил я. На самом-то деле Виктор и Иван стояли неподалеку, но солдату это знать не обязательно. «Тогда пристегните ремни, ракета начинает разгоняться», — попросил водитель. И только начав безрезультатные поиски ремней безопасности, я понял, что это была просто шутка. Подхватив парней, мы поплутали по городу, выехали в пригород, выбрались на трассу и наконец-то поехали в нужном нам направлении. Никаких особых проблем, к моему удивлению, не случилось. Даже гаишники, к поборам которых я уже привык, провожали нас только безразличными взглядами, мы были вне их компетенции. Останавливать военные машины они не имели права, так что я, расслабленно сидя между Виктором и Иваном, размышлял о возможных последствиях моего вмешательства в историю не только параллельного мира, но и своего. «Заправка, нам нужно заправиться», — сказал солдатик, представившийся Юрой Некрасовым. «Понятно, машину выделили, а о заправке решили, что мы сами позаботимся», — подумал я и сказал Некрасову. «Давай заворачивай и заливай полный бак. Канистра есть?» «Так точно, есть. Вот ее тоже залей. Тебя, Кстати, на сколько дней к нам прикомандировали? На 3 дня, товарищ, старший сержант запаса. Товарищ старший сержант, лады, ты пока заправляйся, а мы зайдем в кафе. Закончишь, тоже заходи, мы и на тебя возьмем. Хорошо, товарищ старший сержант. Оставив солдатика Юру у колонки, мы направились к примыкающему касс-кафе. Вон тот столик будет лучше всего, тихо сказал Виктор, глазами указав на стоящий в глубине зала столик, который не сразу-то и разглядишь за 2 фикусами. Да мне пофиг, туда, значит туда, пожал я плечами. За охрану отвечает Виктор, поэтому и голова должна болеть у него, а не у меня. И только тогда я понял, почему выбор охраны пал на него. Со своего места я видел весь зал, а вот разглядеть меня нужно еще постараться. Откинувшись на спинку стула и ковыряя зубочисткой в зубах, я с интересом поглядывал на Алю, которая, достав зеркальце и макияжные принадлежности явно из нашего мира и чуть смущенно посмотрев на нас, направилась в туалет. На мой взгляд, легкие тени под глазами придали глубину и так обворожительным глазам, а не яркая помада, блеск чувственным губам. Мельком глянув на солдатика, который добивал 2-е блюдо, я спросил у девушки. Мама научила? Также посмотрев на пацана, Алевтина едва заметно покачала головой, всем видом показывая, ну никакого представления о режиме секретности. На ее мимику я только пожал плечами и сделал виноватое лицо. Дождавшись, когда Юра доест, мы снова погрузились в УАЗ и выехали на шоссе. Не доезжая до крепости около 10 километров, Аля попросила солдатика остановиться на обочине, достала телефон, в который была вставлена явно местная симка, и набрала какой-то номер. Ага, дети каменного века телефоном пользуются, как будто с ним родились, а не получили в руки всего лишь позавчера, подумал я, прислушиваясь к разговору. Да-да, мы уже стоим. Где? Да, поняла, ждите. Алевтина отрубила мобилу и повернулась к водителю. Проедешь еще 5 километров, там будет спуск на грунтовую дорогу, вот там и спустишься, сказала водителю Аля. Понял, кивнул тот. Через 10 минут мы достигли нужного нам поворота на грунтовку и поехали, трясясь на ухабах. Вон, видишь машину, езжай к ней, опять стал разыгрывать из себя шпионку девушка. Я молчал, уже понимал, надо будет, сами скажут. Однако с интересом следил за дальнейшими событиями. Объехав небольшой овражек, мы подкатились к УАЗу буханки, тоже с армейскими номерами. Скрипнув тормозами, мы остановились рядом с задними дверями загнанной передом в лес машины. На шум из кабины вылез офицер в звании майора. Спокойно поздоровавшись с каждым за руку, особенно долго подержав Алину, показал на свой УАЗ и сказал: «Все, что заказывали, можете забирать». Заглянув в салон, я только присвистнул. Автоматы, боеприпасы, форма, чего только там не было. ХМ, даже броники есть, и берцы тоже. Рюкзаки-то им зачем? Разглядывал я привезенное. Мы споро перекидали груз в нашу УАЗик и, распрощавшись с щедрым майором, поехали дальше. До конечного пункта осталось совсем немного. «Товарищ старший сержант, а вы кто?» Наконец разродился вопросом водитель, который после погрузки всю дорогу мучился и беспокойно шевелился. Однако не успел я открыть рот, как вместо меня ответила Аля. «Учения у нас идут». «Учения? Что-то я о них не слышал», с сомнением сказал солдат Юра. «Это не у вас, а наши учения, специальные», подняла Алевтина палец при последнем слове, придав ему большее значение. «Кстати, по условиям учений твоя машина была условно захвачена, а ты условно убит. Так что оцени наше человеколюбие», сказал я и засмеялся. Через несколько секунд ко мне присоединились остальные, причем звучащий как колокольчик смех Али особо привлекал мое внимание своим звучанием. Доехав до поворота на Сосновку, мы велели бойцу остановиться и принялись споро переодеваться и вооружаться. Мне и Али достались ксюхи, а вот Виктору и Ивану, уже нормальные 74-е. Поправив на плече ремень своего короткоствольного автомата Калашникова, я повернулся к вышедшей из кустов Али и невольно улыбнулся. Как-то нелепо было видеть девушку из прошлого, которая стойко ассоциировалась у меня с изнеженными дворянками, в современном лесном камуфляже. Форма на ней топорщилась, явно показывая, что девушка ее надела первый раз. В отличие от нее, у нас с парнями все было в порядке, поэтому подойдя к Але, я помог застегнуть и подогнать все, что нужно, чтобы было удобнее. «Как-то вы не больно, товарищ старший сержант, похоже на спецназеров», с сомнением разглядывал нас любопытный солдат. «Юра, а кто тебе сказал, что мы оттуда. Так вы сами. Напомни, но я думал. Не думай, а исполняй. Кстати, отъезжай в сторону, вон под те деревья, и вставай на стоянку. Я так думаю, нас часиков 5-6 не будет. Но вот тебе на всякий случай консервы и сухари, которые почему-то оказались у меня в рюкзаке, и жди нас. Есть, козырнул боец, убирая еду в кабину. Ну что, побежали? Спросил я у нашей команды. Бежим, кивнула Аля. По моим прикидкам, до портала должно быть километров 6-7, не больше, и потратить на путь и поиск мы рассчитывали часа полтора. Обойдя Сосновку стороной и перебравшись незаметно через проселочную дорогу, мы бежали по лесу с частыми остановками для восстановления дыхания, ведь в отличие от своих спутников я тренированностью не блистал. «Где-то здесь», — с сомнением произнесла Аля, оглядываясь по сторонам. «Я ничего не вижу, совсем ничего», — отозвался я, тоже осматриваясь. «В отличие от параллельного мира, в моем на месте аномалии рос смешанный лес, поляны не было. Тут как-то все изменилось, не поймешь, где что. Везде что-то похожее на окопы и воронки от снарядов», — сказал я, еще раз оглядываясь. «Давай походим по кругу, так мы захватим больший радиус, это может помочь», — предложила Аля. «И ведь помогло, аномалию я увидел на четвертом витке. Кажись, оно», — сказал я, запаленно дыша. «Вроде и старались меня оберегать, то есть давали отдохнуть, но дыхание все равно сбил достаточно быстро». «Где?» — закрутилась вокруг своей оси Аля. «Вон, где дерево перевернутое. Комель с корневищем торчит. Видите? Вот там. Идем», — сказала девушка, и мы действительно пошли. Быстро двигаться я уже не мог. «Ой, возьмусь я за твою подготовку», — пообещала Алевтина, с прищуром посмотрев на меня. «Нет, а что ты хочешь? Мы 4 километра галопом пробежали, а там не беговая дорожка, сплошные овраги да буераки с буреломами». Возмутился я в основном из-за того, что остальные даже дыхание не сбили. Подойдя к аномалии, я обернулся к Але. «Ну что, сразу пробуем?» «Подожди», — остановила она меня и повернулась к Виктору. «Мы не можем предсказать, куда ведет этот проход, нужно обследовать его». «Хорошо, я иду», — ответил Виктор. «Нет, вы останьтесь тут». «Идет Иван», — отрицательно мотнула головой Аля. Иван быстро приготовился, и только едва заметная бледность показывала, что он немного волнуется. Осторожно коснувшись овала, я активировал переход. «Я его вижу», — тихо сказала Аля. «Работает. Иван, можешь переходить». Посторонившись, я пропустил парня в аномалию. Переглянувшись с Алей и Виктором, мы принялись ждать возвращения Ивана. «Самое сложное в работе — это ждать», — сказал я 5 минут спустя, нарушив тишину. «Что-то его долго нет», — тревожно сказала Аля. «Нормально все, так и должно быть», — он осматривается, — отрицательно покачал головой Виктор. Вдруг аномалия колыхнулась, и из нее вынырнул майор Сенцов собственной персоной, вслед за ним появился Иван. «А я-то думаю, куда вы пропали?» Я закрыл переход и поздоровался с майором. «Как только вы озвучили возможность существования 2 аномалий в нашем мире, так меня сразу же и направили на поиски. Все-таки я успел изучить все окрестности вокруг Алексеевска за это время». «Ну вы сказали тоже. В ваше время нет Куйбышевского водохранилища, так что камы у Алексеевска нет, да и ландшафт фактически другой». «Я это уже понял. Мы ошиблись с местоположением аномалии почти на километр. Тут у нас озер уж больно много». «Хорошо, что Иван вышел на посты и назвал пароль. Значит, мы не ошиблись, и этот портал действительно ведет в ваше время, а то у меня уже появились сомнения», — сказал я, довольно кивнув. «Да, кстати, откройте проход, там у меня бойцы дожидаются. Пусть перейдут, возьмут под охрану эту сторону», — попросил Сенцов. Активировав аномалию, я пропустил 2 десятка крепких тренированных парней в советском камуфляже, вооруженных, кстати, как я заметил, новыми псами. «Да, все нормально, начинайте», — услышал я краем уха разговор Али по телефону. В это же время. Москва, Кремль, СССР. Лаврентий Павлович Берия шел по коридору, задумчиво опустив голову. Тяжелые мысли о будущем не поднимали ему настроения, как и разговор с товарищем Сталиным, который должен состояться через несколько минут. «Пустите, это ошибка», — визжал кто-то впереди. Посмотрев в сторону источника шума, Лаврентий Павлович увидел занимательную картину. По коридору 2 дюжих бойца НКВД тащили под ручки упирающегося Хрущева. Поймав загнанный взгляд Никиты, Берия чуть приподнял верхнюю губу, изображая улыбку, но глаза его остались холодными. Эта мимика ввела Хрущева в ступор и вызвала испуганную икоту. Больше он не сопротивлялся, его ноги, обутые в роскошные сапоги, стали безвольно волочиться по ковровой дорожке. Постояв и посмотрев вслед своему возможному убийце, Лаврентий Павлович продолжил путь. «Вас ждут», — сказал секретарь Сталина, как только нарком вошел в приемную. Остановившись и набрав в легкие воздуху, как перед прыжком в воду, Берия рывком открыл дверь и прошел в кабинет. Сталин не кричал, он просто стоял и смотрел на Лаврентия Павловича, попыхивая задумчиво трубкой. «Товарищ Сталин, моя поездка к аномалии Увин, начал было нарком, но был остановлен тихим вопросом предсовнаркома. Скажите, товарищ Берия, а разве мои приказы на вас не распространяются?» Берия почувствовал невольный страх при этом тихом вопросе. «Товарищ Сталин, я, мой запрет на переход высшим руководителям на вас не распространяется. Это так, по-вашему?» Пока председатель совнаркома снимал с него стружку, Берия стоял по стойке смирно. Что-то объяснять или оправдываться сейчас преждевременно, лучше подождать, пока товарищ Сталин не спустит пар. Лаврентий Павлович не первый раз оказывался в такой ситуации и понимал, что в конце концов хозяин его простит, ознакомится с его рапортом и простит, поэтому терпеливо ждал. «Ладно, рапорт чтобы к вечеру был у меня», — закончил разнос Сталин и, указав на стол, пригласил сесть. «Докладывайте». Разговор, переросший в простую беседу за стаканами чая, шел почти 3 часа, пока Берия не выложил все, что узнал и увидел. Вот этот список с предателями, перешедшими на сторону немцев, подал нарком очередной листок с полученными из параллельного мира сведениями. Это данные о всех месторождениях полезных ископаемых на территории СССР, открытых до 2011 года, а также оценка запасов и рентабельности добычи. Это краткий обзор развития военной и гражданской техники у нас и за рубежом за период с 1940 по 2010 годы. Более подробные анализы и рекомендации по внедрению будут готовы через 3 дня. Берия укладывал перед Сталиным листок за листком, объясняя, что там. Зазвеневший телефон заставил Лаврентия Павловича вздрогнуть. «Слушаю», — таким знакомым всем голосом сказал Сталин. «Хорошо», — ответил он кому-то и положил трубку. Посидев несколько секунд, Иосиф Виссарионович встал и прошел к небольшому шкафу, где был сейф. Достав из него тонкую папочку, вернулся обратно и, положив ее на стол, сказал: «Вы оставьте все документы, я их изучу и приму решение, а вы пока ознакомьтесь с этим человеком. Возможно, скоро нам придется очень тесно сотрудничать, и вы определитесь пока с линией поведения». Взяв папку в руки, на которой было написано «Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, в народе имеет прозвище «Батька», Берия понял, что вторая аномалия в их мире действует. Республика Беларусь, Минск, административное здание, кабинет президента Лукашенко. 3 часа спустя. Заморозка Польши и экспорта нужных для Беларуси товаров очень тревожила Александра Григорьевича. Проблемы накатывались волной. Похоже, что вся Европа и же с ней Америка еще больше ополчились на маленькую страну, которую так любил президент. Совсем совести у них нет, они же душат нас. Невольно вырвалось у Лукашенко. «Что, простите?» — переспросил советник по безопасности Александр Авдеев, присутствующий при просмотре служебной почты. «Да все тоже, как ни борись, а исход может быть только один», — устало потерев ладонью лицо, пояснил Лукашенко. Авдеев только открыл рот, чтобы ответить, как раздался стук в дверь. Президент и советник удивленно посмотрели друг на друга. Каких-либо визитов и посещений не ожидалось, для информации в приемной сидел секретарь. Но не успел Авдеев снять трубку, чтобы спросить у секретаря, в чем дело, как дверь тихо приоткрылась и в кабинет вошел один из сотрудников личной охраны президента. «Александр Григорьевич, у меня для вас есть особо важные сведения. Прошу меня выслушать». «Такие важные, что вы приносите их лично. А как же секретарь?» — удивленно спросил президент, лихорадочно пытаясь понять, что сейчас происходит. «Это не та информация, что может быть передана через Пашу». Александр Григорьевич и Авдеев снова переглянулись. «Ладно, выкладывай, что там у тебя?» «Информация письменная, что там, я не знаю». «Я через письмо?» — с сомнением спросил у советника Лукашенко. «Вряд ли», — тоже с сомнением покачал головой Авдеев. «Олег, кто просил тебя его передать?» Всю свою личную охрану Лукашенко знал по именам, и предательства от подчиненного не ждал, но на всякий случай приготовился. «Меня попросил друг моего отца». полковник КГБ запаса. Я его хорошо знаю, он еще той, советской закалки, непрошибаемый. Ну ладно, чего время зря тянуть, давай послание. Разрешите? Попросил у Олега конверт советник. Взяв, аккуратно вскрыл и внимательно осмотрел. Никаких порошков или чего подобного. Тут, конечно, эксперт нужен. Да дай ты мне эту бумагу. Не выдержал президент. Взяв протянутый конверт, он вытащил аккуратно сложенный листок и стал читать. Охранник и советник по безопасности увидели, как лицо президента приобретало все более и более озадаченное выражение. Задумчиво посмотрев на Олега, Александр Григорьевич сказал: «Хорошо, раз им так не терпится, то я готов к встрече, часика так через два. Я передам, разрешите идти?» «Да, идите», — кивнул Лукашенко. «Что-то важное», — осторожно поинтересовался Авдеев, когда охранник вышел. «Возможно, что да. Больно тут все расплывчато. Обещают большие возможности для реализации наших товаров и большие льготы. Очень просят о личной встрече. Кто такие? Россия? Похоже», — кивнул президент, во второй раз перечитывая рукописный текст. «Странно все это. Вот и я так считаю. Так что нужно озадачить охрану, чтобы приготовилась к встрече. А вот Олега нужно временно куда-нибудь отправить. Займись всем этим». Слушать разговор Али и майора Сенцова мне быстро прискучило, и я подошел к аномалии. «Ты куда?» – послышался сзади нежный голосок девушки. «Да хочу вот посмотреть на то, как у нас все было до войны. Интересно ведь, милый, ты если что-то хочешь, сперва информируй нас, хорошо? Это для того, чтобы не было никаких эксцессов. Ладно, просьба хорошо обоснована, так что буду вести себя, как примерный мальчик», – понятливо хмыкнул я. «Интересно, когда это наши отношения из служебно-дружеских перешли в разряд милый», — подумал я, пока майор отбирал бойцов для моего сопровождения. Кроме пятерки осназовцев со мной перешли также и Виктор с Иваном. «Ух ты!» — невольно воскликнул я, осматриваясь. «Мало того, что мы очутились в чистом поле, так еще чуть не грохнулись в воду, скользя по краю обрыва. Портал находился всего в 10 метрах от озера. Во, я тоже чуть вниз не полетел, едва успел среагировать», — кивнул Иван. «Плохо, что вот так нужно будет или озеро засыпать, или пользоваться другой стороной портала», — хмыкнул я, осматриваясь. Обойдя озеро и десяток бойцов осназа, которые с интересом за нами наблюдали, мы направились к видневшемуся чуть вдали холму, отсутствовавшему в будущем. Пропустив пяток полуторок, везущих какой-то груз в сторону аномалии, мы направились дальше. «Вот это вид!» — восхитился я. «На том месте, где у нас плескалась кама, были поля с зеленой сочной травой, на которой тут и там паслись коровы, казавшиеся из-за расстояния очень маленькими. Смотри-ка, и тут церкви нет, и в моем времени ее взорвали, да еще так, что некоторые крупные куски на сотню метров отлетели», — комментировал я вслух увиденное. «И половина поселка расположена там, где в будущем будет река. Отец еще что-то говорил, что половина верхних улиц привозная. Похоже, разбирали дома и собирали их уже наверху. Старый принцип, сколько так деревень было загублено». «Это как это?» – спросил меня Виктор, который тоже вел наблюдение. «Очень просто. Построили водохранилище, вот уровень воды поднялся, так что множество тех мест, где были деревни, затопило. Я по памяти пяток названий сразу назвать могу». «Понятно. Слушай, а давай сбегаем на поселок посмотрим, я много зданий в нем знаю, особенно те, которые хорошо помню, что они старинные, вроде даже дореволюционные». «Нет, извини, но без приказа никуда мы не можем отойти, так что нам нужно возвращаться». «Ладно, но я все равно там побываю». «Ну что?» – удовлетворил любопытство. Спросил меня обернувшийся майор Сенцов, когда я перешел в свой родной мир. «Нет, меня в Алексеевское не пустили, а там самое интересное», – ответил я, держа аномалию, пока проходила охрана. «Ну, я так понимаю, у вас еще будут возможности для этого и немало», — обнадежил меня майор. «А где Аля?» Девушки видно не было, и это меня обеспокоило. Несмотря на малый срок знакомства, я уже начал привыкать, что она постоянно рядом. «Отошла, сейчас будет», — ответил мне Сенцов. Пожав плечами, я поправил сползший ремень автомата, который до сих пор висел у меня на плече, и, оглядевшись, направился к охране, бойцы которой уже устраивали себе что-то вроде лежек. По крайней мере, именно так я понял их лесные шалаши с нарубленными охапками лапника. Хитро придумано, проредить с краю нижние ветки елки, чтобы проделать проход и устроить шалаш под ней, и просто и незаметно. Восхищенно покачал я головой и нагло отбил себе один готовый шалаш, с удобствами устроившись на лапнике, на которой была постелена плащ-палатка. Я прикрыл слипающиеся глаза, волнение последних дней и постоянные недосыпания давали о себе знать, и я, как опытный солдат, воспользовался возможностью совместить приятное с полезным, проще говоря, поспать. Уже засыпая, я почувствовал, что ко мне кто-то залезает и устраивается рядом, прижавшись теплым боком. Казань, мир Александра, приблизительно то же время, ну что там, должен быть, он всегда приходит в это время. С уже заметным сомнением сказал Игорь Зайцев. Дожидаться клиента ему было не привыкать, но в первый раз чех делал это в такой компании. Четверо парней ничем не отличались от обычных прохожих за окном, но то, что они сделали за последние сутки, вводило его в изумление, перемешанное с изрядной долей страха. После того, как их команду взяли у ювелира, жизнь Игоря сильно изменилась. Прежде всего, после допроса коротичем по кличке капитан его не постигла участь других членов бригады Клыка. Новые братки, заполонившие, казалось, всю Казань, действовали всеми возможными средствами, самыми продуктивными из которых являлись группы ликвидаторов, как их называл сам Игорь. Ликвидаторы на это только посмеивались. Именно с одной из таких групп, принадлежащих крупному авторитету по кликухе Павлусь, и работал теперь Игорь. Чех понимал, он обязан своей жизнью не тому, что рассказал все, что знал о Рамиле, на которого работал, а тому, что выяснилось, кем был его дедушка. Именно благодаря дедушке, старому служаке КГБ, он и остался в живых. Игорь не знал, о чем говорили дед и сам Павлусь, но деда после разговора как будто подменили, у него появились новые силы. Чех просто поражался, сколько друзей оказалось у деда, которые смогли приехать после его звонков. Он до сих пор не забудет, как один такой дедок из бывших шел в компании людей Павлуся по принадлежащему им офису, и те буквально заглядывали ему в рот, слушая, что вещал тот старикашка. А бывший подчиненный деда, Игорь помнил его старой развалиной, едва передвигавшегося с тросточкой. Теперь этого 70-летнего старика во встретившемся в коридоре пузатом живчике было не узнать. Как и остальных, его тоже сопровождал кто-то из людей Павлуся. Игорь не знал, где остальные члены их бригады, но догадывался, уж больно жестко работали новые братки. Повезло еще в том, что смог уговорить деда вступиться за Данилу, который теперь работал в другой команде, как и он, проводником. За последние двое суток Игорь успел помотаться по Казани столько, что голова шла кругом от постоянной смены картинок. «Это он?» – спросил старший из силовой команды. Игорь прервал воспоминания и всмотрелся в подходящего к гаражу мужчину. «Да, это он, да и гараж тоже его. Хорошо. Парни, работаем. Вариант номер два». Пронаблюдав, как эти бывшие спецназовцы, а никем другим они просто не могли быть, покидают микроавтобус «Газель», чех снова задумался. Сначала их с Данилой продержали в запертом подвале какой-то конторы около 5 часов и, когда вывели оттуда, сделали предложение, от которого они просто не смогли отказаться. Хорошо запомнились Игорю слова деда, встреченного в одном из коридоров. «Это все, чем я смог тебе помочь». Эти слова запомнились Игорю надолго, он понял, что его спас именно дед. После того, как чех согласился работать на бригаду Павлуся, его жизнь круто изменилась. Передел сфер влияния достиг своего апогея, когда на помощь старым преступным авторитетам пришли спецслужбы Татарстана. Игорь поражался тому, как легко были уничтожены две довольно крупные бригады и их места заняла новая ОПГ, если назвать их словами ментов. Сейчас бригада контролировала почти половину Казани, и как ни странно, такой большой кусок не встал им поперек горла, как тайно надеялся Игорь. Наоборот, к его удивлению, они замахнулись на самого Рамиля, и теперь этот авторитет прятался где-то на одной из своих квартир, его братва разбежалась кто куда, а кто-то просто не успел. Пока, как уже говорили, в игру не вступили спецслужбы. Люди Павлуся довольно быстро выяснили, что это интерес не государства, а горстки чиновников, которым не понравилось, что их связи со старыми ОПГ прекратились, иссяк ручей денег. Поэтому был немедленно отдан приказ, на исполнение которого и приехала команда, в которой состоял Игорь. Этот полковник МВД был один из кураторов Рамиля, помогал ему во всем, получая за это кусочек немаленького пирога, и сейчас задача была по-тихому взять его. Игорь захват видел не первый раз, но все равно с интересом наблюдал за дальнейшими действиями парней. Однако в этот раз его ждало разочарование. Один из братков просто достал рогатку с какими-то шариками и выстрелил по полковнику. Схватившись за голову, тот зашатался, но упасть не успел, его подхватили под локти и быстро сопроводили до газели. «Четвертый на сегодня», — подумал Игорь, подобная работоспособность новичков просто поражала его. «Давай на базу», — скомандовал старший. «Как его зовут?» Чех не знал, у всех были странные клички, какие-то армейские, что стоит только кликуха старшего группы, старшина. Покачав головой в недоумении, парень снова углубился в воспоминания. «Вставай, Саша, вставай», тряс меня кто-то за плечи. Широко зевнув, я спросил не глядя, «Что вам, очудное видение?» «Вставай, у нас новости из Казани, ты срочно нужен там», говорила Аля, продолжая меня трясти, так как я снова стал заваливаться спать. «Ну, Аль, где я, а где Казань?» простонал я, пытаясь укрыться курткой. Это уже на всякий случай было проработано, и рядом с Алексеевском нашего времени строится аэродром. По крайней мере, взлетная полоса, как и двухместный истребитель, там уже есть, так что долетишь и откроешь. «Вставай давай», она принялась меня толкать. «Да все», проснулся уже, снова зевнув, недовольно пробурчал я. И только сейчас до меня дошли ее слова. «Подожди, подожди, это что, мне придется лететь на старинном самолете?» «Ну почему старинном? Ему еще и года нет», пожала плечами девушка. «Ну да, это с какой стороны посмотреть?» «Да, а что там с нашими в Казани?» Я не совсем поняла, но местные уголовники, как они сообщили, забили им стрелку. Я не совсем поняла, что это такое, но Павел Анатольевич попросил помощи, так как один не справится. «Понятно, но это же можно было просчитать. Почему же так вышло, что они остались одни? Это не было запланировано. К тому же от этой встречи отказаться они не могут, потеряют лицо. Вот и нужно слетать, пропустить две роты осназа, дождаться их обратно и вернуться тем же макаром. Две роты, бандитов 300. Конечно, и одной хватит, но нужно подстраховаться для непредвиденных ситуаций. Понятно, буду готов через 10 минут», вздохнул я и, выползя на свет, пошел умываться. Через несколько минут в параллельном мире меня отвезли на пару километров в сторону, где на скошенном лугу стоял толстолобый двухместный моноплан. Блин, даже про это подумали. Вот ведь перестраховщики. Покачал я головой, с интересом рассматривая летательный аппарат. «Нравится? Новый. Только недавно получил». Послышался сбоку молодой голос. Повернувшись, я с таким же интересом осмотрел летчика, показавшегося из-за стога сена, где он, по-видимому, спал, так как тоже позевывал. «Да, интересный аппарат, а он точно выдержит, все-таки какой полет, ха, да он не только долетит, но и вернется почти с таким же ресурсом», похвастался несколько непонятно для меня пилот. «Мне предложили точно такой же реглан, как и у летчика, лейтенанта, как я успел разглядеть, надевая летный шлем, пожалел, что не было фотоаппарата. Наверняка ведь я представлял собой незабываемое зрелище. В армейском лесном камуфляжном костюме, в кожаной куртке поверх него и в шлеме с очками. Услышав топот за спиной, я обернулся и увидел подбегающего капитана с васильковыми петлицами. «Уф, едва успел», пытаясь отдышаться, сказал он. «Я передал сообщение на узел связи. Пока вы долетите, все подготовит. Товарищ капитан, вы что, из Алексеевска бежали?» Удивленно спросил я, пытаясь вспомнить, как его зовут. Нас когда-то знакомили, но там было столько лиц и имен, что я почти сразу забыл про него, помнил только скол на звездочке. Когда передавал данные о делах в Казани моего мира, пришлось выкручиваться, называя его капитаном. У машины колесо спустило, и ни одного транспорта поблизости, вот и пришлось бежать, пояснил он, после чего, распрощавшись и пожелав спокойного полета, направился к аномалии. «Какие-то у него были еще дела. Время», — сказал Виктор. Он вместе с Иваном перешел на эту сторону, и сейчас они внимательно следили как за мной, так и за местной аэродромной командой численностью 5 человек. У них была одна полуторка, на которой базировалось все, начиная от горючего и заканчивая запчастями. «Слушай, а как он называется?» — с любопытством спросил я, поправляя автомат. «УТ-4», — ответил пилот, взбираясь на крыло. «Да, а похож на И-16», — заметил я, продолжая осматривать самолет. С помощью старшины-механика я надел парашют и, с трудом взобравшись на крыло, втиснулся в кабину и сел на место пассажира. От винта, крикнул такие знакомые слова лейтенант. «Есть от винта», донеслось в ответ. Дальше я уже не слышал. Мотор сначала зачихал, а потом и сыто взревел. Потом был взлет. Это подпрыгивание на кое-как выровненном поле вытрясло мне все внутренности, однако пытка длилась недолго, пара касаний в конце площадки, и вот мы в воздухе. Ветер в кабине, казалось, выдувал все тепло из меня, и только тогда до меня дошло, почему летчики летают в таких удобных кожаных куртках. Да, именно для того, чтобы не мерзнуть, ведь почти у всех истребителей СССР открытые кабины, и теплые вещи спасли многих летчиков от простуды, думал я, спешно застегивая кожанку. Сам полет я запомнил в мельчайших подробностях, особенно то, как разминулись со стаей уток, в которую влетели. «Холодно там наверху», — пожаловался я пилоту во время промежуточной посадки. «Что есть, то есть, но сейчас тепло, уже не так, как зимой», — ответил мне Жора-пилот, покусывая травинку. Глядя на то, как техники суетятся у самолета, мы лежали в тени большого крыла бомбардировщика и вели неспешную беседу. «Еще два аэродрома подскока, и мы на месте», — пояснил Жора, выплевывая травинку и срывая новую. «Побыстрее бы уже», — сказал я, баюкая в руках кружку чая. «Скоро, не волнуйтесь, товарищ командир». Взлетев, мы снова взяли курс в нужную нам сторону, и через две посадки, во время которых нас заправляли и осматривали, достигли конечного пункта маршрута. Опять на тот же аэродром. Недовольно пробурчал я, держась за скобы. Уже знакомый мне аэродром встретил нас приятным ранним вечером. Встречающие быстро посадили меня на кургузое сиденье представителя местного автопрома, то есть, проще говоря, в МКУ, и пинком отправили с двумя машинами сопровождения к аномалии. Весь путь от Казани до Бреста занял у нас почти 12 часов, и сейчас, проезжая по лесной дороге, я задумался о своем будущем. Перспектива быть посаженным на цепь у порталов меня не очень радовала. Нет, конечно, на время войны, это пожалуйста, за это я всеми руками за, но не постоянно же на самом деле. Поэтому, въезжая на территорию складов, я был хмур и зол, но шел. Быстрее, быстрее. Нам уже сообщили из Казани, что вы прилетаете, так что все готово. Бойцы построены, осталось только открыть портал, говорил невысокий живчик, помощник майора Меркулов. Сам Меркулов подошел, только когда я входил на склад, и сразу же спросил, как долетели. «Все нормально?» «Да, хорошо», — кивнул я, добавив, «драйва хватит на всю жизнь. Я теперь точно выяснил, что не являюсь адреналиновым маньяком. Я, конечно, не все понял, но суть уловил. К полетам вы относитесь несколько прохладно». «Ну да, довольно точно сказали», — согласно кивнул я. «Сейчас подойдут две тройки бойцов. Вы их пропускаете первыми, остальные идут за ними. А если с той стороны рабочие, насколько я знаю, Павел Анатольевич должен был об этом позаботиться. Будем надеяться». На склад вошли 6 бойцов с автоматами. Они подошли к нам и с интересом осмотрели меня, особенно мою Ксюху, с которой я не расставался. «Время», — напомнил смотрящий на часы майор. Подойдя к порталу, я коснулся его, и мимо меня тихо скользнули бойцы-разведчики. Через пару секунд показалась голова одного из них. «Чисто, там только наши. Пошел, пошел, пошел», — выкрикивали командиры пробегающим мимо меня бойцам. «А как их доставят в Казань, не знаю. Опять-таки это забота полковника. Уж он-то точно у вас там транспорт найдет. Ну все, давай иди отдыхать, как нужен будешь, разбудим. Может, мне лучше быть на той стороне, все-таки реагировать быстрее. Да и проще так, без подготовленной к выходу охраны, спи лучше здесь». Конечно же, поспать мне не дали. Увидев около землянки, где я обычно ночевал, знакомую фигуру, я сердито спросил: «Карл Франкенш, Фридрихович, вы меня и в туалете караулить будете? А зачем? Все анализы мы у вас уже брали», — пожал плечами ученый. «А что тогда, опять волосы дергать будете? У меня с прошлого раза плешь осталась на макушке». «Смысла нет, все равно аномалия работает только при личном физическом контакте», — скривился ученый и со вздохом добавил: «Товарищ старший майор разрешил нам при свободном времени у вас продолжить изучать аномалию». «Вы как, свободны?» «Карл Фридрихович, я только прилетел, отдохнуть бы хотел». «Ничего, ничего, это займет всего пару минут, проверим пару теорий, и все». Пара минут вылилась в полноценные полтора часа, а когда один из чудаковатых ученых предложил сделать переливание крови добровольцу и проверить, что будет, я взбунтовался. «Да идите вы со своими экспериментами, «Вивисекторы долбаные», — высказал я, что о них думаю, прижимая пропитанный кровью тампон к ране. Карл Фридрихович предположил, что, возможно, частица меня может открывать портал, и не успел я рот открыть, чтобы возмутиться подобной логикой, как самый молодой из ученых, а значит, самый шустрый скальпелем отсек мне с руки лоскут кожи с мясом. Мало того, что чуть не зарезали, так еще и кровь пустить хотят. Не унимался я, но ведь я осторожно, откликнулся тихо сидящий в уголке тот самый парень, что размахивал скальпелем. Осторожно, я помахал у него перед носом не только свежей повязкой, но и старой, с укусом. Я понимаю, что вы все хотите попробовать, но может, это будет как-нибудь безболезненно для меня. Александр Геннадьевич, ну вы ведь тоже поймите, нам дали конкретные сроки на изучение. Через неделю нам сдавать полный отчет, а у нас даже предварительный не готов. Да все я понимаю, но и вы тоже поймите, изучение – это одно, а переливание и так уже малого количества крови – это другое. Настаивал я на своем, хотя идея, на мой взгляд, была хороша. Зам Карла Фридриховича, Юрий Филиппович, предложил перед аномалией установить столы и на них сделать переливание крови из меня в добровольца. Проверить, увидит он ее или нет. Но одно омрачило их думы, я наотрез отказался в этом участвовать, пока хорошенько не высплюсь, так как и без того уже падал с ног. Что за шум, а драки нету? С любопытством спросил подошедший майор Меркулов. «Ща будет», — мрачно пообещал я, жалея, что сдал автомат местным оружейникам на изучение. С ним бы мои шансы на порядок возросли. Иногда дуло автомата, направленное на оппонента, отрезвляет его как холодный душ. Но чего не было, того не было. «Извините, товарищ старший майор, но Александр отказывается участвовать в проекте 611. «Так в чем дело? Вы что, не видите, что товарищ устал? У него был 12-часовой перелет. Вот отдохнет, и будет вам проект», — пообещал Меркулов, после чего, развернувшись и подхватив меня, сердито пыхтящего под локоток, вывел из землянки. «Все-таки придется проверить эту теорию, но лично я сильно сомневаюсь, что что-то получится», — сказал он, когда мы устроились на жесткой скамейке внутри периметра. «Да нифига, мне кажется, у вас не выйдет». «Это почему? Вы родителей моих пробовали?» «Пробовали. И что? Пшик у вас вышел, вот что. А кровь у нас одна. Да. Ну ладно, это пускай ученые во главе с Карлом Фридриховичем думают да экспериментируют. А у нас еще дела». Подошло время для установленной дежурной связи. «Через 10 минут человек Судоплатова должен отзвониться на дежурный телефон», сказал майор, показывая вынутый из кармана сотовый телефон. Дойдя обратно до склада с аномалией, от которой ученые, собрав весь свой хабар, успели удалиться. Похоже, для написания отчетов, мы с Меркуловым подошли к порталу, около которого уже стояла восьмерка знакомых бойцов. Это была одна из групп для той стороны, но из-за строительства им пришлось пока остаться здесь, так как лица другой группы успели примелькаться у рабочих, считавших их отпускниками на природе. «Привет», — кивнул я знакомому лейтенанту, после чего, поздоровавшись с остальными бойцами, активировал портал и пропустил на ту сторону сперва охрану, а только потом, после соответствующего сигнала и майора. То, с какой легкостью мы пользуемся порталом для перехода, имело свою причину. Люди полковника заморозили на сутки стройку, тем более фундамент уже залили, и пока он не высохнет, никакие работы не должны были проводиться, кроме разве что установки забора. Но он все равно будет устанавливаться только после окончания всех работ по ангару. Так что на стройке мы были одни, если не считать сидевшего в вагончике сторожа, которого нейтрализовали, найдя ему собутыльника. Так что сейчас он сладко спал на лавке, переваривая хорошую порцию снотворного. Все это рассказал мне майор, когда мы еще шли к складу. Сонно зевая, я проследовал за ними и, осмотревшись слепающимися глазами, честно пытался не уснуть на месте. Все-таки тяжелый день давал о себе знать, и я держался из последних сил. Чтобы хоть как-то взбодриться, достал мобильник и, пока все занимались своими делами, позвонил родителям. Сначала долго никто не подходил, потом трубку взяла мама. Быстро объяснив ей ситуацию, я попросил послать за мной машину, так как у нас охраны забрали бойцы одной из рот. «Ой, сынок, совсем забыла, тебя срочно ищет Вадим, который твой сосед, ну из военных. Помнишь? А, ну да, мы тут поговорили за жизнь, и он обещал подумать. Не знаю, что он там надумал, но ищет он тебя особо срочно». «Понятно, утром встречусь с ним», — а пока не хочу. Отдохнуть, вот чего мне охота, полные сутки на ногах. Папе я сказала, он уже машину из гаража выгоняет, так что жди. Ты ведь там? Да, ты правильно поняла, со мной будут, скорее всего, пара человек, так что предупреди папу. Хорошо, я бы удивилась, если бы с тобой никого не было. Как Аля? А что Аля? Ну как вы с ней ладите? Да у нас обычные служебные отношения, все ровно. Я автоматически пожал плечами. Понятно. В голосе мамы послышалось разочарование. Так-так, что за интонация? Что-то мне все это не нравится. Что-то все это напоминает сводничество. Подумал я, озадаченно почесав затылок. О, я слышу, отец отъехал. Жди, значит, скоро подъедет. Ага, понял. Мам, мы тут пока подготовимся, так что пока. Ты лучше пару спальных мест приготовь. Хорошо, сейчас сделаю, бестолковый ты мой. Весь в отца пошел, послышалось мне, когда мама нажимала отбой. Игорь Станиславович, можно вас? Позвал я, заметив, что Меркулов закончил разговаривать по телефону. Да, я слушаю, повернулся он ко мне с задумчивым видом. Я с родителями созвонился, вы дайте мне пару человек для охраны, скоро отец приедет, заберет нас. Ну честное слово, уже не могу с вашими учеными рядом находиться, у меня уже нервный тик начинается. Да и если что, экстренно могу открыть портал, добавил я, заметив, что майор колеблется. Хорошо, наконец согласно кивнул Меркулов, тоже понимая, что мне лучше находиться на этой стороне. Это действительно даст вам возможность оперативно реагировать на все неожиданности, добавил он, продолжая переваривать мое предложение. Нужно переодеть людей, а то отец ведь ничего не знает. Он действительно считает, что тут простая стройка, несмотря даже на то, что его сюда возят постоянно. Да, действительно, открывайте портал, пусть идут переодеваться, кивнул Меркулов. Вернувшись в параллельный мир и обматерив ученых, загромоздивших проходы ящиками со своей допотопной электроникой, я остановился у ворот склада, потирая ушибленную коленку. «Будешь?» – спросил подошедший Меркулов, протягивая мне пачку папирос Казбек. «Нет, не буду, вы же знаете, я не курю», – отказался я, провожая взглядом бойцов, быстро удаляющихся в направлении вещсклада, где находилась одежда моего мира.